Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Как бы поступил Христос? Порою нелегко в пути, и сам не знаешь, как идти. Тогда задай себе вопрос: а как бы поступил Христос? Пошел бы Он с тобой в дорогу сквозь мглу, туманы и тревогу? Или остался б средь веселья, в пылу мирского наслаждения? Что хочет Он, всесильный Бог? Быть может, чтоб друзьям помог? Или посетил забытых братьев, раскрыв с любовью им объятия? А может, весть понес спасенья, горя порывом вдохновенья? О, если б голосом пророка всегда в душе звучал вопрос средь света дня и в час порока: а как бы поступил Христос? Я хочу, чтобы каждый день жизни слезы. Как хорошо, когда поплачешь, легко, светло в душе тогда. Пусть часто в жизни неудачи, нужда и горе и беда, все это к Богу приближает. Как хорошо, когда слезами омоешь сердце, душу, мысль. Тогда они стремятся сами к святому идеалу ввысь. Нас слезы в жизни утешают и взоры к небу направляют. Как хорошо молиться, плакать в уединении одному, хоть странным кажется, однако, но, о, поверь, мой друг, ему, тому, кто плачет и страдает, Спаситель царство обещает. Как хорошо, когда слезами зовешь его в слезах святых. Вы испытайте это сами. О, плачьте о грехах своих! Кто с сердцем слезы изливает, того Господь всегда прощает. Блаженны плачущие, ибо они утешатся во всем и скажут с радостью: «Спасибо тебе, Спаситель наш, за все!» Чем больше будут плакать люди, тем ближе к Богу все мы будем. Есть для плачущих земли место у креста. Друг мой страждущий, займи место у креста. Сердце все Христу открой, отгони прочь страх людской. Дал тебе Спаситель твой место у креста, место у креста. Не бойся, это я. Шумело море, на волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь. И голос был: «Не бойся, это я». «Не бойтесь, это я», Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых. Но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где Он, там наша люди-гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил он, а не плавал, а людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это он, Спаситель наш от смерти, который на себя грехи все наши взял, на крест пойдя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас он в муках умирал. Не бойтесь, это он тот, кто простил Марии, изгнал 7 бесов из души ее. Не бойтесь, это он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я, он говорит сегодня. Средь бури волн и в ранах он с креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней. Не бойтесь вы принять любовь Христа. В поисках счастья. Большая ошибка надежда на злато, и в том вы не раз убедились. В нем счастье найдете, вы верили свято, оно ж как туман испарилось. Имеете дом, словно полную чашу, с роскошными встречами, пиром, но он превращается в улей гудящий, в вертеп без Господнего мира. Стол будет ломиться от пищи и хлеба, но что это без аппетита? За золото вы не достигнете неба, и вечность вам будет закрыта. За деньги вы купите только лекарства. У Бога же ваше здоровье. Икона не будет вам пропуском в царство, и свечка ваш грех не покроет. Без мира в душе не найдете покоя. Без сна на богатой кровати. Учебник безумному цента не стоит. На разум вам денег не хватит. Чей Бог кошелек, изобилие пищи, кто счастьем считает богатство, для Бога тот жалкий и бедный и нищий, не знает небесного царства. Спаситель Иисус принимает без денег, по вере дарует прощенье. Спасенный из бездны лишь счастье оценит быть с Господом в день восхищения. Верь Ему, Он твой спутник надежный, руку подаст, если ты изнемог, если твой путь станет трудным и сложным. В темную ночь оставит твой Бог, если твой путь станет трудным и сложным. В темную ночь не оставит твой Бог. Голос пастыря. Если вам скажут, что есть дополнение для откровения в Новом Завете, это и есть Божьих слов исполнение. Вам довелось лжеучение встретить. Видят видения последнего времени, день избавления, пришествия сроки. Вы же не верьте тому роду племени. Бог называет таких лжепророки. Им не хватает евангельской истины, им недостаточно входа в двор отчий. Души их лживые. Руки нечистые, шкура овечья, характер же волчий. Неутвержденные, слабые души не замечают тончайшие сети, те, что потом их погубят, задушат, в ад уведут лжеучения эти. Не чудесами живите, а верою. Люди неверные ищут знамений. Бог утверждает – живыми примерами, данными в Библии для наставлений. Слово есть истина, данная свыше. Лишь пережившие в нем возрождение пастыря голос среди многих услышат, смогут себя уберечь от падения. Сила слова. Есть цветы, что в себе таят незаметный, но сильный яд. Внешних признаков, правда, нет, так и хочется взять в букет. Те цветы привлекают глаз. Не спешите, ужалят вас, вы не сразу поймете вред. Обожгут и оставят след. Есть слова, что приносят боль, но не сразу, а исподваль. Говорят их, спеша обнять, сразу даже и не понять. Рот в улыбке, холодный взгляд. Это вам преподносят яд, а потом хладнокровно ждут. Как? Достаточно сильно жгут? Иисус много лет назад нам сказал, «Если выпьем яд по ошибке, он не убьет тех, кто верой святой живет». Нам на помощь приходит Бог. Он полечит от слов ожог. Вразумит нас, как обойти тех, кто яд хочет нам нести. Будь медленна, слава. Злой дух. Как-то встретились братья в трамвае. Это было во время гонений. Один хвалится. «Дух вызываю, без ошибок и без затруднений». «Что за шутки? Ведь с духом общаться знаешь сам, это грех по Писанию, и не стоит тебе обольщаться, не останешься без наказания». «Да не бойся, смотри ты и слушай». Во весь голос читает. «И ныне Бог так любит всегрешные души, что отдал на распятие Сына!» Тут же кто-то кричит с расстановкой. «Замолчи, не читай нам о Боге! Сейчас вылетишь на остановке, собирать будешь руки и ноги!» Улыбается брат и кивает головой на кричащего дядю. «Видишь, духов, как я вызываю, наказанья бояться не надо!» Когда слово касается слуха, обнаружит их Господа имя. Эти души — рабы злого духа. Я спокойно работаю с ними. Так для Господа брат тот трудился, возвещая спасение народу. Кто-то слушал, а кто-то сердился. Он же верил, что будут и всходы. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.